Глава 23. Выбор пути. «Не верю, что Ли смог впустить Владиса в академию», — сквозь сон расслышал голос Ритии. «Он, конечно, странный, но не такой, как Ардис. Тот мог, как только от хвоста избавился». «Мразь, это уже Джем». «Не то слово», — поддержал друга Кертис. «Похоже, все противоречия между двумя группами остались в прошлом. В другое время я бы порадовался, но сейчас было не до этого. Слишком больно и горько». Как и надеялся, краткий отдых вернул часть сил и способность здраво размышлять. Поднял голову с подушки. Виски ломило так, что едва удержался, чтобы снова не лечь. «Как ты?» — тенью скользнула ко мне Милли. «Жить буду», — ответил я. «Что с ребятами?» «Мы в порядке». Дэнни уже сидел рядом с Джемом и Кертисом у очага. На лежанке все еще спал Микель. Лиада тоже отдыхала. Все остальные, включая боевиков, имен которых я по-прежнему не знал, собрались в круг и обсуждали события минувшей ночи. «Что будем делать, профессор?» — спросила Дилора. «Да какой я профессор без академии?» — грустно усмехнулся. «Можно просто Аланал. А насчет того, что делать? Пока пойдем в Кардем. Там нас ждут те, кто смог уйти из академии вместе с Эленой. А потом я поеду в столицу. Что-то мне подсказывает, что там скоро тоже развернутся нешуточные сражения». «Мы с вами», — тут же откликнулся Кертис. «Думаю, Кэрри тоже где-то там со своим возлюбленным». «Вот за кого я беспокоился больше всего. За Кэрри и Дара. Потому что Владису нужен принц, и вряд ли живым. Они ведь не знают об опасности. Не знают, что Кардемской академии больше нет. И не предупредишь». «Тебе лучше остаться в Кардеме», — попытался переубедить Кертиса, хоть и понимал, что зря. «Нет, один вы не поедете», — вмешался Дэнни. «Кому станет легче, если полетит ваша голова? Да и что вы сможете против чудовищ? Мы едем с вами. Я не прощу им смерти госпожи Айдоры. Вы с нею привели меня в академию, спасли от гибели, а теперь ее нет». Дилора всхлипнула. Рикард обнял ее за плечи. «Так страшно», — вздохнула она. «Жизнь только начала налаживаться». «Разве могло быть иначе?» — рыкнул Квинс. «На таких, как мы, всегда шла охота. Теперь нас стравились себе подобными. Нас мало». «Закрой рот!» — рявкнул Рикард. «Да, нас мало, но это не значит, что мы слабее. Правда, Аланал?» «Правда», — согласился я, хоть так и не считал. «Всем нужна надежда». «Тогда поступим так. Уже рассвело, собираемся и выдвигаемся в Кардем. Кто захочет, может остаться в городе или ехать домой. У меня есть с собой немного денег, дорогу оплачу. Остальные едут в Ладом и попытаемся выжить». Студенты принялись собирать скудные пожитки. В сторожке нашлись теплые плащи, запасы лечебных трав, небольшой запас зелий. Я проверил кронные, зашитые в мантию. На месте. Значит, будет на что добраться до столицы. Все время замечал встревоженный взгляд Милли. Она держалась рядом, словно опасаясь выпустить меня из поля зрения. Хотелось обнять ее, успокоить. Сколько времени я потерял. Не дней, а лет. «Аль, все будет хорошо». Ее теплые пальцы сжали мою ледяную ладонь. «Только не оставляй меня. Пожалуйста». «Сейчас это зависит не от меня», — покачал головой. «Но если мы выживем, я правда люблю тебя, Милия». «И я тебя», — прошептала она, — «и никуда больше не отпущу». Разбудили Микеля. Он был еще слишком слаб, но я боялся оставлять его в сторожке. «Ничего, доберемся». Наш маленький отряд выдвинулся в сторону Кардема. Мы шли медленно, потому что среди нас были раненые, и я понимал, что каждая минута может стоить кому-то жизни. Что с Даром и Кэрри? Сумели ли они выбраться? Доберутся ли до Ладома? Страшно. К концу пути мы так замерзли, что зуб на зуб не попадал. Я отдал мантию Микелю, заставил надеть, потому что парнишка, казалось, вот-вот упадет. Даже Реус бубнил что-то недовольное. Плащи достались девушкам, а мы грелись мыслью, что скоро будем в трактире «Три гуся». Но в Кардаме нас встречали запертые двери и заколоченные окна. По улицам словно пронесся вихрь. Выкорчеванные деревья, проломленные стены, разбитая мостовая. Нет, это было не единичное нападение на Академию, а действительно мятеж. «Реус, где они?» — спросил у меча. «Близко», — прогудел тот, — «в трактире». Центр города пострадал меньше. Вывеска с изображением трех гусей покосилась, но держалась на одном гвозде. Я забарабанил в двери. Какое-то время внутри царила тишина, а затем створка приоткрылась и показалась зареванная мордашка Лайзы. «Господин профессор!» — радостно воскликнула она, и дверь распахнулась, пропуская нас в теплые объятия дома. «Неужели добрались? Я сам этому не верил». А по лестнице уже спешила Элена, повисла у меня на шее и разрыдалась. За ней спускался Петр с рукой на перевязи. Он слегка прихрамывал. Его обогнала Регина, она бросилась к Джему, и тот сгреб жену в объятия. «Живой!» — причитала Елена. «Боги, Аль, ты меня когда-нибудь до могилы доведешь! Я уже думала, мы все думали, а тут тоже чудовище!» Я мало что понимал из ее сумбурной речи, просто гладил по голове, как маленькую девочку. «Филлар тяжело ранен», — говорил Милли Петр. «Среди студентов много раненых. Ребята с целительского ими занимаются. Лайза, покажи свободные комнаты и нагрей воды». Похоже, Лайза осталась в трактире за старшую. Наверняка хозяева уехали на ярмарку и еще не вернулись, и вряд ли рискнут вернуться в ближайшее время. Она деловито повела нас за собой. Элена ни на шаг от меня не отходила. С другой стороны шла Милли, в кои-то веки не соперничавшая с моей сестрой. Студентов расселили в две комнаты, а нам с Милией осталась одна комната на двоих. Но я не был против, понимал, что нам надо поговорить. Эта ночь научила меня одному — не откладывать важные слова на будущее, которого может не быть. Лайза уже накрывала на стол, вот только я был уверен, что кусок не полезет в горло, поэтому не пошел в общий зал. Так мало времени. Отдохнуть и в путь — и лучше в одиночку, как бы глупо это ни было. «Тебе надо поесть», — заглянула в комнату Милли. «Мне надо умыться и немного поспать», — ответил я, пытаясь вернуть мантии хоть какой-то вид. Пыль можно было вытряхнуть, а вот следы крови и чужих заклинаний говорили обо всем, что случилось ночью, куда красноречивее. «Тебя ждут», — Милли не собиралась уходить. «Не пойдешь, я тоже останусь здесь, и пусть мой голодный желудок будет на твоей совести». Пришлось подняться и швырнуть мантию в кресло. Что ж, посижу вместе со всеми. Потом посплю немного и в путь. Хотя, боюсь, найти экипаж или лошадь в городке с кованым страхом будет непросто. В зале трактира собрались все, кто держался на ногах. Я отыскал знакомые лица и пошел к студентам. Кертис подвинулся, уступая место. «Как вы, профессор?» — спросил он. «Нормально. Врать было легко, я привык. Вы почему не ужинаете?» «Вас ждали», — ответила Регина. «Так и знали, что сами не придете». «Почему?» — я даже удивился. «Потому что вам не легче, чем нам». Моя змееволосая студентка была права. Мы все оказались в одинаковом положении. Только если целители, боевики и пространственники могли вернуться домой, как и усеченный профессорский состав, и даже я сам, то ребятам с аномалиями некуда было возвращаться. За редким исключением. «Вы должны поесть», — кажется, Регина решила взять меня под присмотр, «а потом соберемся у нас и решим, как добираться до Ладома». «Ох, и Джем! Уже успел переговорить с женой. Как же от них улизнуть?» «И не вздумайте ехать сами», — вмешался Дэнни. «Мы все равно вас найдем». Оставалось только согласно кивнуть и заставить себя проглотить пару ложек супа. Во рту стоял привкус крови, и от запаха еды только мутило. Я потянулся к чашке травяного отвара. единственному, что не вызывало отвращения. Студенты встревоженно переглянулись. «Я в порядке», — ответил раньше, чем они спросили. «Просто нужно время, чтобы прийти в себя». Чуть поодаль за одним столом сидели Элена и Милли. Обе смотрели на меня так, что хотелось сбежать. Спелись. «Раз никто не голоден, предлагаю начать совет», — поднялся Джем. «Пойдемте, нас поселили рядом с вами». Студентам отвели достаточно большую комнату через две двери от меня. Там было тепло и уютно, словно ничего не произошло. Весело плясал огонь в камине, слышался мерный стук часов. Но стоило нам войти, сразу стало тесно. Я занял кресло. Студенты расселись на диване и кроватях. Регина, Джем, Дэнни, Кертис, четверо первокурсников, Милли, Элена и Петр. Те, кто готов был продолжать борьбу. Думаю, к нам бы присоединились остальные, но я был не вправе рисковать их жизнями. Пусть возвращаются домой. А я попытаюсь сбежать от ребят. «Профессор Аль, мы ничего не понимаем», — первым заговорил Джем. «Что произошло в академии? Почему? Вы знаете хоть что-нибудь?» «Солгать? Нет, не стану. Сейчас именно тот момент, когда надо быть искренним до конца». «Это долгая история», — вздохнул я. «И почему-то мне кажется, что она началась даже раньше, чем я попал в академию. Если говорить только об этой ночи, то на академию, как вы знаете, напал отряд чудовищ. Уж простите, не могу назвать иначе. Его глава Владис». «Кто это?» — спросила Регина. «Похоже, мои ребята о нем не слышали. А вот первокурсники переглянулись». «Он лидер сопротивления», — вместо меня ответила Дилора. «И предлагал всем нам вступить в его группу и свергнуть власть Крона. Но мы отказались. Нам нравилось в академии». «Вот, значит, как! Прямо под нашим носом студентов вовлекли в восстание, а мы и не заметили. Ломанный кронный нам цена, как профессорам. Хотя многие знали, как оказалось. Только те, кто добрался до трактира, оставались слепыми. Вспомнил, что не видел Рамона. Неужели он погиб? Или сумел сбежать? Сколько полегло там, в академии?» «Хорошо, допустим», — вмешался Кертис. «Но зачем Владису академия?» «Сам слышал, дело в даре», — ответил я. «И здесь у меня есть свои соображения. Не знаю, насколько они правильны. И надеюсь, что все тайны останутся между нами. Все связано. Гарден, Ленар, Даррентл, Верховный Жрец». «А дядя Мартис тут при чем?» — спросил Кертис. «Дядя?» — покосился на парня, вспомнив, что Дабл Кей на первом курсе утверждали, что Мартис — их родственник. Но тогда все приняли это за шутку. «Он кузен нашей матери», — ответил тот. «Не скажу, что мы хоть когда-то общались. Я и видел его всего раз или два, но все-таки». «Попробую объяснить. Все началось с нашей практики во дворце. Или раньше, уж не знаю. Киримус Дергарден был наставником кронпринца. Я думаю, именно он сделал так, чтобы Дар потерял контроль над своей силой. Сам или ему помогли, неизвестно. Затем заговор, о котором случайно узнаю я. Но вместо Крона жертвой Гардена становится сам Дар. Почему? Чтобы, во-первых, все увидели, что он не может управлять Арантией, потому что его сила слишком похожа на аномалию. А во-вторых, он сам себя уничтожал из-за предательства друга и изгнания. Мартис уговаривает Крона отправить Дара в Академию. Тот же вопрос, почему? Чтобы устранить. Дар слишком умен, он хороший политик, и даже в своем состоянии заметит, что-то не так. Умирает Крон, слишком внезапно. Уверен, это было спланировано. Телохранители должны были задержать Дара в Академии, пока не подоспеет Владис, и кронпринц гибнет в результате мятежа чудовищ. Нелепая случайность, а на деле четко спланированная смерть. «Но зачем кому-то убивать Дара?» — спросила Милли. «Чтобы кроном стал Ленар». Студенты загудели. «Неужели Ленар тоже замешан в заговоре против брата?» — расслышал вопрос Регины. «Нет», — перебил ее. «Уверен, что нет. Он приехал, потому что понял, во дворце готовится что-то неладное, и хотел убедиться, что с даром все хорошо, и в случае чего старший брат придет на помощь. Но Ленар удобен. Для кого? Для Мартиса. «Почему?» — спросил Кертис. «Потому что Ленар не хочет быть кроном. Мартис будет управлять страной вместо него. Легко и просто. Но для чего тогда делать студентов пушечным мясом? Я не понимаю». «Убрали несогласных», — сказал Джем. «Нас звать к Владису не стали, потому что понимали, ничего не получится. Часть первокурсников отказалась. Профессора? Знать бы, куда подевались профессора». «Академия — детище Мартиса», — предположил я. «Поэтому высока вероятность, что Мартис поставил на должности тех, кто ему предан, а накануне мятежа просто отозвал их в столицу». «Безумие какое-то!» Рития закрыла лицо руками. «И что нам делать?» «Если бы я знал». «По-моему, очевидно», — вместо меня ответила Милли. «Надо найти Дара и Кэрри раньше, чем их нашел Владис, и помочь Дару добраться в Ладом. Не говорю, что он станет идеальным кроном, но Дар — сильный человек. Он способен навести порядок в стране и утихомирить бунт. Я в это верю». «Так просто и ясно». Я замер в восхищении, сам не сказал бы лучше. «Кто с нами?» — спросила Милли. «С нами?» — вмешался, пока она не натворила дел. «Ты остаешься здесь». «Еще чего!» — Милия задрала нос. «Хватит справляться совсем в одиночку. Один ты ничего не сделаешь. Не забывай, что между нами и Ладомом люди с магическими аномалиями, а мы просто маги, причем не самые сильные. Что твоя иллюзия может сделать против огня Кертиса или взгляда Джема?» «Ничего. При том, что ты знаешь их силу. А если не будешь знать?» Она была права, но мне не хотелось подвергать опасности кого-то еще. «Итак, я, Аль», — начала считать Милли. «И мы с Петером», — добавила Елена. «Наша группа полностью», — сказал Джем. «Только Микеля придется оставить здесь». «Я с вами», — кивнул Рикард. «И я», — отозвался Квинс. «Тогда мы тоже». Рития храбро подняла подбородок. «Илиада! Она просила взять ее с собой. Нам нужен целитель». «Вам не кажется, что такой отряд не заметит только слепой?» — попытался сопротивляться я. «Мы можем разделиться», — предложил Джем. «На две группы. Вы с профессором Кармаль, я, Кертис, Регина, Дэнни — раз. Профессора Элена, Петр, первый курс — два. По 6 человек. Так наши шансы добраться до столицы возрастут. Вдвое. Алиада пусть идет с кем хочет, если решится». «Хорошо», — сдался я. «Когда выдвигаемся?» «Все измотаны, надо поспать хотя бы пару часов. Предлагаю с наступлением темноты». «Согласен», — ответил Джему. «Тогда все по комнатам, потом ужинаем и выдвигаемся. Надо бы найти транспорт или лошадей». «Я найду того, кто этим займется», — пообещал Петр. «А теперь отдыхать». Мы разошлись каждый в свою комнату. Джем прав, всем нужен отдых. Пусть небольшой, но его хватит, чтобы восстановить силы. А вечером можно будет продолжить путь. Возможно, догоним Дара и Кэрри. Их надо найти. Я наскоро вымылся, разделся и лег. Реуса положил рядом с кроватью. Похоже, это становится привычкой. Хлопнула дверь. Вернулась Милли. «Спишь?» — шепотом спросила она. «Нет еще», — ответил я. Милли присела на мою кровать. И все слова, которые хотел сказать ей, тут же улетучились из головы. Как глупо. Почему я раньше не понял, что люблю ее? Злился за что-то. Мы ведь могли быть счастливы. «Не смотри на меня так», — улыбнулась Милли. «Как? Словно никогда не видел». Она тихонько прилегла рядом, опустила голову мне на плечо. Сразу стало спокойнее. «Мне нравится, каким ты стал, Алан Элдагер», — прошептала она. «Я рада, что встретила тебя снова». «И я рад», — признался ей и себе. «Жаль, что этого не случилось раньше». «Всему свое время». Теплые губы прижались к моим. Я целовал ее, забывая обо всем. О том, что нас могут убить в любой момент. О том, что страна на грани бунта, о многом-многом. «Надо спать». Милли отстранилась, и я едва сдержал вздох разочарования. «Как бы я хотела, чтобы ты не вмешивался в планы жреца или кого бы там ни было, но уже поняла, что не сможешь, поэтому хотя бы выспись, потом будет некогда». Она погасила светильник и легла на свою кровать. А я улыбался, как дурак. И почему влюбленные всегда глупы? Кэрри сбежала со своим принцем. Моя любимая собиралась из-за меня противостоять армии чудовищ. Но лучше быть счастливым глупцом, чем несчастным умником.